мы появились в конторе агентства, когда там уже были Галеон Сен-Джен и лорд Трибоний, которым меня представила леди Тримиер и познакомила с каждым. «Адептка, я надеюсь, тебе понравится», — побасил оборотень, сидевший в деревянном кресле с большой чашкой кофе. Его аромат, казалось, въелся в стены помещения. «Вот Видана и место тебе подготовила. Коллеги, а что-то Олли задерживается. Не случилось ли чего?» «Да ладно тебе, Трибоний», — улыбнулся руководитель агентства. Он стоял у карты Империи и что-то искал. «Так и скажи, что твой старинный партнер по утреннему кофе срывает ваш с ним ритуал». «Всем привет! А вот и моя замена». В приемную валился худощавый мужчина с кожаным портфелем в руках. «Неужели с сегодняшнего дня я буду обычным детективом, а не бумажным червем? Извиняюсь за опоздание, но у нас сегодня случилось кое-что странное». Лорд Ламше поставил на стол портфель и, достав из него коробочку, поставил перед лордом Трибонием. «Открывай, наставник, полюбуемся старинным артефактом, полученным сегодня утром моей супругой». Миранда очень удивилась, но я не позволил ей брошь даже в руки взять. «Вот, вам притащил. Как думаете, что это такое?» Он махнул рукой, и портфель оказался наверху шкафа, а сам лорд уселся рядом с оборотнем и взял чашку, поджидавшую его на столе. «О, как интересно!» Леди Тримиер подошла и открыла коробочку. «И отправитель, конечно же, неизвестен. А Олли?» «Почему?» «На пакете, в котором принесли подарок, стоял адрес Людвига Корвана, и это зацепило меня еще сильнее. Ну, не разбрасывается он артефактами, пусть даже такими дешевыми. Если дарит, то только сам из рук в руки», — пояснил лорд Ламше. И с удовольствием, глотнув кофе, уточнил. «Это все, что тебя заинтересовало? А остальное я знаю», — задумчиво ответила леди и осторожно опустила руку над коробочкой, приступив к сканированию. «Видела однажды эту древнюю безделушку. Мы передавали ее в подарок одной магине. Лея, не подходи», — приказала она, как только я сделала шаг в сторону столба, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Однако я не послушалась и в следующее мгновение пожалела об этом. Мы с артефактом потянулись друг к другу. Вспышка, и брошь упала в коробку, а у меня перед глазами замелькали картинки из далекого прошлого. «Голова!» — пробормотала я, стиснув зубы и чувствуя, как меня подхватили чьи-то руки. «Что не так? Ведь я только посмотрела, даже в руки не брала!» «Эх, Лея, Лея, ну почему ты не слушаешь взрослых?» — посочувствовал оборотень, подавая мне стакан с водой. «Сильно болит. Добро пожаловать в настоящий мир магии. Ты попала под удар заклинания «Вспомнить все», Видана. Так чей это подарок?» «Этот артефакт был передан много лет назад леди Деворе Норберт. Она умерла позапрошлым летом. И судя по тому, как брошь упакована, та, кому она предназначалась, ее не открывала, а сразу спрятала подальше, чтобы на глаза не попадалась. Получается, что кто-то ее нашел и решил употребить в дело. Леди Видана на моих глазах создавала прозрачную охранную шкатулку, в которой поместился артефакт, а затем спрятала в сейф. Не пропадать же добру. Леди передвигалась легко. Руководитель занял место за своим столом, а лорд Ламше, попивая кофе, поглядывал на нее, ждал возможности задать вопрос. «Так, Видан, я не понял, а зачем моей супруге прислали этот жуткий подарочек? Миранда что должна вспомнить?» — не выдержал он. «Да сядь ты, не мельтеши! В чем моя хулиганка-лапунья провинилась?» «Не кричи!» «Думаю. Я убеждена, Миранда здесь ни при чем. Артефакт предназначался не ей. Тот, кто его прислал, был уверен, что ты принесешь посылочку в агентство», — пояснила леди Тримиер и повернулась ко мне. «Голова не кружится? Может, чаю сделать?» «Нет-нет, не нужно. Спасибо», — пересохшими губами пробормотала я, догадавшись, что артефакт предназначался мне, и это поняли все, кто был в конторе. «Лучше расскажите, чем я буду заниматься?» «Это ко мне», — заявил лорд Ламше и, поставив кружку на стол, поднялся. «Шеф, как договаривались? Леди остаются здесь, а мы переходим в другую приемную. Сейчас новенькую введу в курс дела и перенесу вещи». «Ты работай давай», — посоветовал лорд Гелион. «А заниматься переездом будем вечером. Трибоний, уходим к себе. Пусть Олле дела передает Лее. Видан, ты что будешь делать?» Я отлучусь ненадолго в Орден. Вопросы у меня появились к матери-настоятельнице», — ответила леди Тримьер и, выходя из приемной, пообещала. «Я скоро. Не теряйте. Оле, не оставляйте Лею одну». Лорд Ламше, за чей стол меня посадили, передавая мне документы, объяснил, что и как следует заполнять, как хранить, и несколько раз повторил о том, что на столе всегда должно быть чисто, чтобы появившийся клиент не увел тот или иной свиток. «А сколько здесь приемных?» — уточнила я, рассматривая помещение. «Я мешаться не буду?» «Почему мешаться? Нам давно архивариус требуется, вот тебя и взяли», — успокаивающе произнес лорд и, вернувшись за стол оборотня, добавил. «Мы вчера арендовали соседнее помещение, там много лет финансовая контора располагалась. Но недавно они выкупили дом рядом со столичной площадью. Народу там ходит много, а значит, и поток клиентов тоже увеличится. В соседнем помещении одна приемная и небольшая комнатка. Мы решили ее приспособить для хранения архива, вот его формированием ты и займешься. А мы все помогать будем, по мере своих сил. Ты, если что, не волнуйся. Твое дело — документы и небольшие поручения. Подай, принеси, а все остальное на нас. К расследованию преступлений привлекать не будем». «А почему? Я бесталанная, что ли?» — уточнила я, несколько задетая его словами. «Хотя, если честно, я так и не поняла, к чему меня тянет». «Хм, зато мы поняли», — улыбнулся лорд. «Ты, как и Видана, приключения на свою голову находишь на один щелчок пальцев. Не успела на практике появиться, а уже на старинный артефакт напоролась. Небось, в голове мелькают картинки, как сессию на первом курсе завалила или лешего обидела на испытаниях». Шутки шутками, а лорд Ламше начал не торопясь выяснять причину появления заколдованной броши в агентстве. «Да нет, просто немного голова поболела, и все», — схитрила я. Но он это понял и ухмыльнулся. «Ладно, не рассказывай. Видно, время еще не настало. Или я не тот маг, которому это следует слышать. А вот и леди Тримьер. Что-то долго ты чаи с настоятельницей Теофанией гоняла». «Оле, ты нужен Галеону», — распорядилась леди, появившись в дверях и не отвечая на его вопрос. «Об артефакте поговорим за обедом». Она прошла в приемную, оказавшись рядом со своим столом, достала из сумочки плотно свернутый пакет и протянула мне со словами. «Лея, пожалуйста, пройди в дамскую комнату и надень эту рубашку». «А на мне есть сорочка?» — пробормотала я, не понимая, что происходит, так как за пару часов отсутствия лицо леди Тримьер стало более серьезным и отрешенным. «Так я и не спорю. Просто замени свою сорочку на эту», — пояснила она, и я молча отправилась в указанном направлении. Дело принимало неожиданный оборот. То, что легонькую, фактически невесомую шелковую рубашку не использовали никогда, я поняла сразу. Стоило мне только развернуть сверток. Полюбовавшись на изысканную вышивку, я надела ее на себя и удивилась. Рубашка приняла очертания моего тела, как будто шилась на меня. «Леди Видана, а для кого была изготовлена такая красота?» — спросила я, возвратившись и с удивлением обнаружив, что столы Трибония и Гелиона исчезли, а приемная была поделена на две части шкафом, за которым стоял мой стол у окна. В чисто вымытом помещении появилась пара кресел и небольшой столик для посетителей, а на нем расположилась широкая невысокая ваза с цветущими орхидеями. «Тебе нравится?» — спросила хозяйка агентства, сидя в одном из гостевых кресел и с удовлетворением разглядывала результаты своего труда. «У нас много клиентов, и будет лучше, если им придется ждать в комфортных условиях. Хотя мы и раньше как-то справлялись». «Ах да, я не ответила на твой вопрос. Это подарок от сестры, но я им ни разу не воспользовалась». «Странно. А почему?» «Мало того, что красота неописуемая, так и ткань такая нежная и легкая, я ее совершенно не чувствую», — удивилась я и опустилась на другое кресло, приглашенное жестом ее руки. «Я бы носила, не снимая». «Вот и будешь носить, только стирать не забывай», — негромко рассмеялась леди. «Эта защита будет сильнее любой кольчуги, а она тебе потребуется, ведь не просто так нам принесли артефакт. Кому-то очень нужно, чтобы Лея Блэк Редсон начала задавать неудобные вопросы и терять душевное равновесие. Но об этом мы поговорим позднее. А сейчас занимаем свои места. Я слышу шаги посетителя. Я поднялась и исчезла за шкафом. Мой стол находился между окном, на котором стояли горшки с цветущими хризантемами и открытыми полками узкого стеллажа. Там расположились книги по магии и магическому законодательству и коробка с канцелярскими принадлежностями. Напротив меня стол леди Тримиер. Она села и открыла ежедневник, приготовившись делать пометки. Мне было очень интересно узнать, куда она летала с утра пораньше и что выяснила, но понимала, что пока задавать вопросы преждевременно. К нам в приемную неторопливо входила женщина. Я определила это по легким, еле слышным шагам и шуршанию платья. «Добрый день, леди Тримиер!» Певучий голос незнакомки ударил со всей силы по струночкам моей души, и я окаменела. «Как мы давно не виделись! Не поверишь, а ведь я скучала!» «Правда? А что тогда в гости не напросились, леди Зархак?» Очень спокойно уточнила моя начальница и кивнула в сторону гостевой зоны. «Присаживайтесь, поговорим. Что привело вас в агентство?» «Проблемы? Конечно, проблемы, дорогая Видана. И, может, ты не поверишь, но мне очень нужна твоя помощь». Я слышала, как, шурша тяжелыми складками, она усаживалась в кресле. Леди Тримиер двигалась бесшумно, чему в немалой степени способствовала ее одежда. Узкие брюки, рубаха и, поверх всего, жилет с разрезами по бокам, доходивший до щиколотки. «Когда-то я была очень обижена на тебя. Но чем дальше уходят те дни, тем я яснее понимаю, что такой враг, как ты, в какой-то момент становится родным и уважаемым оппонентом. Видишь, язык отказывается называть тебя иным словом. Кто бы мог подумать, насколько все жизнь не бывает призрачно и зыбко. Вот вроде стоишь на льду и знаешь, что он толстый, непробиваемый. Но как по закону подлости, именно под тобой он и ломается. А ты погружаешься по шею в ледяную воду, и нет никого рядом, чтобы вытащить из полыни. Вот я и попала в такую прорубь». Она замолчала, но и леди Тримиер не произнесла ни слова, словно ждала продолжения, и оно последовало. «Ты помнишь тот злополучный день, когда я призналась повелителю о том, что читала хроники проклятого рода? Холод побежал по моим жилам. Как только я услышала название книги, как по мне, так я и дышать давно перестала, полностью превратившись в одно большое каменное ухо, сидевшее в кресле. Не можешь не помнить. Ведь именно тогда моя возможность стать его супругой испарилась в одночасье, а это место заняла дурочка Эндора. Я через 3 дня вышла замуж за Мёрдока, а она, эта глупая наивная девчонка, ждала целых 15 лет, чтобы стать леди Делагарди. Мне известно, что на нее неоднократно покушались. 16 лет назад Эндора едва не погибла, только чудо вырвало ее из лап вечности. Но она потеряла ребенка и больше никогда не сможет забеременеть. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Сухой голос леди Тримиер резанул слух. «Я не виделась с Эндорой со дня вручения дипломов и никогда не следила за ее жизнью». «А я следила», — неожиданно взвигнула ее собеседница, внимательно, не сводя глаз. «И сейчас могу сказать, Минерва была права, утверждая, что эта дуреха доведет повелителя до гибели. Ты не представляешь, какой безграничной властью она обладает. Да лорд исполнит любой ее каприз. Вот только ей ничего не нужно, кроме его любви». «Арника, ну неужели Эндора переплюнула тебя по количеству бриллиантов и сапфиров? А может, у нее недвижимости на 1-2 домика больше, чем у тебя?» — насмешливо полюбопытствовала леди Тримиер. «Зависть одолела? Надо же! А я думала, что ты давно справилась с подобной напастью». «Ты не понимаешь», — взвинченно отпарировала леди Зархак. «Она по-прежнему служит скромным некромантом в агентстве Минервы и продолжает функции секретаря-повелителя в дальних поездках. И отказывается дружить со мной. Так ты появилась здесь за тем, чтобы я помирила вас с леди Гринзи? Ах да, прошу прощения, леди Делагарди». Удивилась леди Тримиер, и тут же раздался потрескующий возглас. «Нет, конечно, нет. Вообще-то, причина нашей встречи — мой профессиональный интерес. Скажи, а ты часто посещаешь склеп Блэк Редсонов в Подлунном Королевстве?» «Давно не была. А что?» Я могу попросить твоего разрешения и составить компанию при случае. Мне так хочется прикоснуться к вашей древней истории, прочитать имена на плитах, погладить каменные поверхности в знак признательности и благоговения. Это во мне говорит исследователь. Читаю спецкурс в Академии Януса Змееносца. Но ты, наверное, не в курсе. Ну а чего же, Арника? Я знаю про авторский спецкурс «Древние магические рода», леди Зархак. Его начали изучать в Академии 3 года назад. Я ничего не спутала? Хорошая идея. Но в склеп Блэк Редсонов ни тебе, ни кому-то другому дверь не откроется, если только лорд Делагарди не сделает лично для тебя исключение. Печально. А я была уверена, что мы договоримся и вместе посетим святое место. Вздохнула леди Зархак. «Но если ты передумаешь, я буду рада получить весточку от тебя». «И еще такой вопрос. Как ты посмотришь на брачную партию твоей дочери Артиваль с моим первенцем Орландо? Он старше твоей красавицы на 3 года и хорош собой. Прекрасная пара, на взгляд нашей семьи. Заодно и помиримся окончательно. Ну что нам делить? Лучше объединиться, подружиться, ведь у нас на самом деле много общего». Только представь на мгновение, Тримиеры и Зархаки вместе. Вы опоздали, Арника. Моя дочь помолвлена, и тема иных претендентов на ее руку давно закрыта. Это все, о чем ты хотела поговорить? Тогда время вышло. Всего доброго, леди Зархак. Кресла скрипнули, собеседницы поднялись. Жаль, Видана, очень жаль. Но ты позволишь, я навещу тебя еще раз. И, кстати, уж если Артиваль не свободна, то, может, твоя воспитанница подойдет в брачную партию моему сыну? Ты не познакомишь нас? Арника, ты что-то путаешь. У меня нет никакой воспитанницы. Ой, ну будет тебе шифроваться, Видана Тримьер, хихикнула леди Зархак. Я пока еще Регина Рода, и потому знаю, что Селеста сбежала от Георга, а их новорожденную дочь пришлось воспитывать тебе. Очень мило и сердобольно. Ты, как всегда, подставила хрупкое плечико очередному родственнику и, конечно, Летиция по гроб жизни благодарна такой тетке. Слушай, а тебе не надоело размениваться на чужие проблемы? Бейла была уверена, что девочку привезут к ним с Гиксом. Но вы все решили наоборот. Ну, конечно, разве можно было выпустить из Империи малютку Блэк Редсон? Как же вы трясетесь над своим древним родом? А, впрочем, ты права. Мое время вышло. «До скорой встречи, дорогая. Была рада тебя увидеть». Хлопнула входная дверь. Посетительница покинула агентство, а леди Тримьер исчезла в направлении кухни. Я с трудом поднялась, разминая затекшие от неподвижного сиденья ноги и руки, и преодолела небольшое расстояние до кухни, где у окна стояла леди Тримьер со стаканом воды в руке. «Леди Видана, а что это было?» Не выдержала я красноречивого молчания. «А какой Летиции толковала ваша гостья? Простите, но я же все слышала». «Видана, для тебя я просто Видана», — ответила она и поставила стакан на стол. «Речь шла о тебе, дорогая. Дома». Кисть руки взметнулась в запрещающем жесте. «Поговорим об этом дома. Поверь, здесь не место для семейных тайн. Пойдем в приемную, сейчас обязательно кто-то появится». А через час принесут обед. И трудовые будни продолжились. В приемной появился один клиент, потом второй. Я сидела в своем мини-кабинете и изучала учебник по магическому законодательству, лишь изредка отвлекаясь на рассказы клиентов и снова погружаясь в книгу, периодически отмечая, что легкое головокружение не прекратилось. А в голове нет-нет да возникали обрывки разных мыслей, которые я переносила на свиток. Во время обеда, расположились мы на кухне, леди Видана рассказала о своей встрече с настоятельницей Теофанией, и та подтвердила, что это ее подарок был тем самым артефактом, присланным в семью Ламше. Понимаете, она передала двум своим старинным знакомым приятельницам через нас маленькие презенты, и на них наложила заклинание «вспомнить все». Уговор у них такой был много лет назад. Каролина Лангедок, настоятельница ордена, на тот момент подругу не забывала и, увидев подарок, сразу приняла меры по возвращению Теофании в империю. А вот леди Зархак презент открывать не стала. Лишние хлопоты ей были не нужны. «Понятно», — вздохнул Оле Ламше и подмигнул мне. Что, деточка, вот и приключения начинаются. Как тебе наши клиенты? Да я никого не видела и не слышала, изучала магическое законодательство, раздел «Ответственность за наведение порчи», — поведала я. С удовольствием поедаю куриный суп с тминной булочкой, о своих думах предусмотрительно помалкивала. «Хорошее начало практики», — одобрительно отозвался лорд Галеон, а оборотень похлопал меня по ладошке. «Молодец! Обязательно изучи раздел «Ответственность за наследственные преступления». У нас через раз такие дела появляются, а там каждая запятая значение имеет». «А каких дел больше бывает, если не тайна, конечно?» — спросила я, осторожно оглядывая всех сидящих за столом. Нужно сказать, колоритная такая компания подобралась. Лорд Трибоний, сухощавый мужчина, через льняную ткань пиджака, обтянувшего плечи, проступали бугристые мышцы предплечий. На кисти правой руки — браслет из гематита. На груди под рубашкой — большой коготь на серебряной цепи. Да и волчьи черты на обветренном смуглом лице спрятать было невозможно. Оборотень, одним словом. Он держал в крупных мозолистых ладонях большую чашку с кофе и насмешливо смотрел на меня, догадываясь, что я занимаюсь их изучением. Галеон Сен-Джен, высокий, рыжеволосый, в темно-зеленой тунике, задумчиво смотрел на чашку с супом, где плавали кольца лука. «Шеф, а ты чего застыл?» От улыбки на лице Оля Ламше появились ямочки на щеках. «Новобранец нас нагло изучает, а ты погрузился в свой неведомый нам мир. Что случилось? Вот не идет у меня из головы сегодняшний клиент», оторвавшись от лицезрения чашки, произнес тот. «И ведь он прав. С такой историей в тайную канцелярию не пойдешь. Тут осторожность требуется». «Конечно. Сунулись в такое осиное гнездо, там из осторожности никак. Взбаламутим их раньше времени и держитесь. Или закажут, причем без зазрения совести. Или свалят в свою резиденцию, что в королевстве Южных морей, и ищи их, свищи потом полвека», — кивнул лорд-оборотень и, сделав глоток кофе. «Вот, Лея, как ты к нам вовремя попала? А, кстати, адептка, тебе фамилия Органди что-нибудь говорит?» «Аксель Органди, 6-й курс боевого факультета, Академия магических искусств», — отчеканила я. А перед глазами сразу возник образ невысокого паренька, чьи достижения в боевых искусствах были неоспоримы. Его опасались даже аспиранты факультета. Магистр Йодик держал под контролем все передвижения талантливого ученика, как шептались адептки, влюбленные в Акселя. Декан боялся, что юноша сотворит что-то криминальное. «Лей, а вот скажи нам, как на духу», — подмигнул мне лорд Ламше. Похоже, в команде он был самым позитивным. «Аксель Органди за тобой ухаживал?» «Да ладно, неужели не предлагал помолвку?» «Не смешно. А почему он должен был мне что-то предлагать?» Вопросом на вопрос ответила я. «Если уж на то пошло, таких предложений я ни от кого не получала». «Да знаем мы, знаем», — сверкнул белоснежной улыбкой оборотень. «Как ты всех распугала коронной фразой? Все вопросы относительно помолвок к Регине рода. Неужели с первого курса так и не изменила свое решение?» «Нет». «А зачем?» — пожала я плечами. «Все равно без ее разрешения ни помолвки, ни брака быть не может. Полная экономия сил. Не понравится претендент, скажу «нет». Понравится, можно рассмотреть предложение». «Какая ты продуманная девочка», — хмыкнул лорд Ламше. «Хотя правильная политика. Меньше головной боли. Но с другой стороны, а как же романтика, прогулки под луной, цветочки, сорванные с чужой клумбы? И это говорит тот, кто предложение сделал, впервые увидев невесту на койке в лечебнице», — развеселился оборотень. «Лея, ты никого не слушай. Если тебя это устраивает, значит, все верно. Так, коллеги, обед закончен. Давайте по местам».